Сегодня дело опять по горло. Нужно будет съездить и проведать червя, скорее всего его отозвать, или поменять следящих за ним гоблинов. Все же парни там вдвоем, могли и устать, хотя не сказал бы, что работа тяжелая. Главный же источник дел сегодня это акция, что добралась до пятого этапа, пришли новые задания. Акционное задание, 5 этап. 1. Уничтожить 8000 зомби в течение 3 дней. 2. Уничтожить 8 бедствий в течение 3 дней. Как минимум 3 должно быть степени угрозы кошмара и еще одно ужас. 3. Скрафтить или распылить 2 карты монстров не ниже ранга редких. Минимум 1 карта обязательно должна быть распылена. Необязательная. Награда. Редкая карта из любой коллекции пользователя. Слияние 2 необычных и 2 редких карт из коллекции, в которую входит более 50 карт. Бонус. 2 редкие карты из любой коллекции монстров. Уложиться в 3 дня становится все труднее. Стрелять придется очень много. Но с другой стороны, акция соответствует своему названию более чем. За один только 5 этап у меня опять прибавится сразу 4 карты монстров. А если учесть предыдущий, то это будет 8. Колоду я вчера подготовил к тому, чтобы закрыть круг и завтра начать новый. Сегодня на руке. Джаггернаут, ликвидатор отряда Кондор, дух крысы, новая карта минометчик и торговец артефактами. Благодаря коллекции духов, я могу вызвать сразу всю шестерку и всего в 2 слота призывов монстров. Поэтому план на день такой, все духи, кроме медведя, отправятся в город искать пожирателей. Медведем же я подлечу кого-нибудь из раненых, тем самым получу еще немного кристаллита и сделаю хорошее дело. Полетать благодаря духу совы и испытать силу медведя успею позже. Пока духи заняты делом, съездим посмотреть на результаты работы каменного червя и решим, стоит ли продолжать, а потом поедем в город и вне зависимости от результатов поиска, займемся истреблением зомби. Плюс я испытаю миномет, давно пора научиться его применять, благо у меня все возможности теперь есть. Ну и уже вечером, призову торговца, надеюсь удастся выхлоп от сдачи задания с мутагеном увеличить еще немного. Перед отъездом, пока Ина отправилась снова на пост к Юрика, а Ханаби возвращается к нам, предупредив гоблинов, отзываю снайпера и каменного червя, и на заднем дворе призываю сразу шестерку духов. Один за другим они появляются передо мной. Все, кроме медведя, он уютно обволакивает мое тело аурой тепла и силы. Распростав огромные крылья, прямо на спину лошади садится здоровенный филин, размером немного меньше 10-летнего ребенка. Огромные глазища, янтарные, с узкой, черной прорезью зрачка. Серо-коричневые перья немного взъерошенные. Он угукнул, полурасправив крылья, приоткрыв большой клюв и переступил жуткими и почему-то желтыми лапами с кривыми когтями. Дух лошади, тоже с признаками гигантомании, высотой 1,5 метра до холки. Белоснежная грива и шкура, без изъянов, с большими и по-лошадино-печальными карими глазами, с великолепными ресницами, любая модница обзавидуется. Могучие копыта размером с мою голову, переступают по двору, не оставляя на траве даже следа. Рядом с ней, совершенно по-собачьи, на 5-ю точку плюхнулся черный волчара, тоже здоровенный, 1,5 метра ростом, с темными глазами и белыми клыками в приоткрытой пасти. Уши стоят торчком, подрагивают, нос быстро-быстро втягивает воздух и запахи. Я вижу лошадь. Почему-то испуганно сообщается я, вышедшая за мной следом. Серьезно, заинтересовался я, а остальных, нет, только ее, сглотнув, бормочет она. Она огромная, и полупрозрачная, как призрак. А вот оно что, сообразив, от чего она струсила, киваю и обнимаю девушку. Не бойся, эта лошадка хорошая, хоть и большая, и, наверное, даже живая. Хочешь на ней посидеть? Нет, замотала она головой. Эф, ну ладно, не сдержав смешка, улыбнулся я. О, а ты внутрь медведя залез? Выглядывает из двери подошедшая Ханаби. Внутрь медведя? Удивился я. И какой он? Красный, улыбнулась она. Красный медведь? Переспросил я и почесал голову. Хаем, теплый и сильный красный медведь. Оп, подхватив сою под попу, легко сажаю повизгивающую девушку себе на плечо, а вес и в самом деле не ощущается почти. Сила медведя в действии, можно на второе плечо еще одну посадить и, наверное, даже на шею еще одну и на руки четвертую, еще сесть на мотоцикл и хоть в цирке выступай. Верни меня на землю, вцепившись мне в волосы рукой, требует тем временем малышка. Сейчас, духов отправлю в город и верну, обещаю я с широкой улыбкой, подходя ближе к духу лошади, отчего Сэя заволновалась и начала с опаской дергать меня не только за волосы, но еще и за уши, да ерзать по плечу мягкой попкой. Дух крысы прокатится на спине духа лошади до города. Вы же можете общаться между собой, вслух заговорил я. В ответ тут же донеслась могучее карканье, писк, ржание и даже волчье тявканье. Духовный зоопарк, блин. Сэр же чуть не свалилась бедняжка, когда дух лошади зазвучал. Отлично. Ворон поможет вам определиться с дорогой. Задача простая и сложная. Поиск зомби-пожирателей. Ваши коллеги их уже находили. Для духа волка, если сможешь их выследить больше одного, то отправь духа лошади или крысы за ним наблюдать и ищи еще. Чем больше найдем, тем лучше. Теперь за дело. В итоге дух крысы вскарабкался по задней ноге равнодушно стоящего духа лошади сначала на круп, а потом, пробежав по спине и цепляясь лапками за гриву, взгромоздился на самую макушку головы. Развалился как настоящий наездник, свесив лапки по сторонам и вцепившись в лошадиные уши. Кинул, держа осанку, взгляд по сторонам. Осталось ему только треуголку на голову сообразить, сапожки и маленькую шпагу на пояс. Пришлось помотать головой, чтобы выбросить этот образ из головы. Филинный ворон взмыли ввысь, а призрачная лошадь, легко перемахнув забор, рванула сначала по дороге, а потом и напрямик, перескакивая кусты и заборы в сторону города, пугая занятых в садах и на поле работяг своим видом. Волк, бесшумной тенью рванул следом, не сильно уступая в скорости. «Ты, кстати, теплее стал», — сообщается я застенчиво улыбнувшись, когда я ставлю ее перед собой и с удовольствием целую трусиху в нос. «Ага, сейчас в больничку заедем, Мишка погреет кого-нибудь, а я обратно, буду холодным как айсберг». Выехали сразу на двух машинах. За 2 часа в пути, успели немного поболтать, обсудив планы и подремать. Я поразмыслил о новом добытом артефакте. Вчера вечером перчатку испытали. По сути, это латная рукавица, правда, та часть, что защищает ладони с кожей какого-то сукна, а вот тыльную часть ладони и пальцев защищает полированный, гладкий металл. Не сталь точно, но и не серебро или титан какой. На этом мои знания о металлургии исчерпались, возможно, какой-то магический аналог. Как только сунул руку внутрь, перчатка тут же самостоятельно подогналась под форму кисти, обжала ее плотно со всех сторон. Изнутри она ощущается как обычная, кожаная, если не обращать внимания на тяжесть металла. Система оценила ее как артефакт из специальной карты, не эпическая, конечно, но это только перчатка. Один предмет из еще 15. Все вместе они, может быть, на эпический артефакт вытянут, а может и легендарный. Причем, тут же получил предупреждение, что получить в картах части артефакта я смогу только их эпических карт снаряжения и выше, и далеко не все части. Когда я сжал кулак, от перчатки словно бы отделилась призрачная копия, сотканная из силовых линий. Отлетев от меня почти на полметра, она превратилась в точную копию перчатки, практически клон или близнец. Разжимаю кулак, но копия не исчезает, а словно повинуясь команду, тоже разжимает пальцы. В краге перчатки словно бы виднеется призрачная рука, поэтому она выглядит объемной. У меня уходит некоторое время, чтобы сообразить, что она повинуется моим мысленным командам, а не движением кисти. То есть я должен подумать, что она должна сделать, и лишь после этого она начинала шевелить пальцами, летать вокруг меня. Я, правда, по инерции, продолжал сучить рукой, подергивать ею, судорожно сжимая пальцы, очень похоже на проблему, когда пытаешься тренировать обои рукости или, если по уму, амбидекстрию. Копия перчатки отлетела от меня всего на 1.5 метра. Достаточно точно и эффектно демонстрировала попытки ударов кулаком с разных направлений, хватание предметов, причем очень точное. А когда я взял в нее меч, то и уверенное фехтование им. Вместе с Саикой испытали возможность парировать ею удары и физическую силу. И выяснилось, что парировать ею можно, а если потренироваться и привыкнуть к тому, что она летает на удалении от тела, то, в общем, возможность в ближнем бою просто впечатляющие открываются. А вот ее физическая сила полностью соответствует моей физической силе. То есть поднять то, что я не могу поднять одной рукой, она тоже не сможет. И будет с достаточно большим трудом удерживать большой вес, быстрее теряя энергию. Собственно, когда я попытался поднять ящик из-под боеприпасов, в который гоблины насыпали камней, она развеялась, отключившись минимум на сутки. Не знаю, что даст полный комплект, если его удастся собрать, но попытаться добыть части артефакта определенно стоит. Но самое главное, конкретно эта перчатка и весь комплект, мне особо ни к чему, а вот для Саика. Я, конечно, продолжу тренироваться для действий в ближнем бою и всем таком прочем. Но все же, если выбирать между мечом и автоматом, я выберу вариант пострелять и кинуть гранату, КХМ, можно огненный шар. В общем, я скорее вижу себя как мага поддержки и в случае необходимости, штурмовика, если есть возможность или необходимость умереть несколько раз. А вот для Саика, меч в длинной руке, это то, что нужно. Особенно если учесть, что артефакт скорее всего имеет очень высокую прочность. Как мне уже известно, артефакт невозможно уничтожить силой меньшей, чем приложенной для его создания. В общем, это мне кажется практически идеальным вариантом. Правда, его нужно собрать еще, если не полностью, то хотя бы кирасу достать, что ли. Эх, ну что же, следующий заказ у Сидоровича, аккурат после того, как получим комплект для регенерации руки у Асами, будет на еще одну часть артефакта. Плюс посмотрим, что именно можно будет достать через профильного торговца онами. И нужно думать, где добыть эпические паки снаряжения. Ах да, и еще Саика нужно начинать привыкать как к самому артефакту, так и к чтобы артефакт привык к ней. Пока еще его время действия мало, минут 10 всего примерно, а перезарядка более суток, но вроде как должна уменьшаться. И питается он тоже жизненной энергией как носителя, так и тех, кого носитель сразит. Но у меня есть нож для жертвоприношений, есть вариант в будущем, как Саика эту энергию восполнить, да и насколько я понял, она и сама по себе восполняется со временем. Главное, внезапно не лишиться сразу всей. Пока думал, закончилось мелькание пейзажей по бортам машины. Впереди возвышаются горы. А Хамви, замедлив свой бег, остановился, шурша шинами по асфальту. Слева от дороги, около бывшей заправки, превращенной в блокпост, видно, как его восстанавливают в рабочее состояние. Пара крупнокалиберных пулеметов, установленных в импровизированных бзотах, направлены в сторону единственного туннеля, в котором, возможно, скоро появится таки сквозной путь. Пара бронетранспортеров стоят на обочине и дальше, справа от дороги, в небольших окопчиках, да еще и обложены корзинами с камнями, здесь их много, камней. Стволы пулемета и автоматического гранатомета тоже направлены на туннель. Гоблины поселились рядом с проедаемым туннелем, под горой, в палатке. И похоже, парни с блокпоста им особо не досаждали, наблюдали за ними издалека. Хотя уж чего-чего, а интерес каменные черви и зеленые человечки 100% вызвали. Проявив вежливость, сначала тормознулись на блокпосту, поздоровались со старшим. Перекинулись парой слов об обстановке. Люди ко мне и группе относятся с некоторой опаской, но и уважением. Правда, уважение большей частью распространяется на хорошо вооруженных и эффектных девчат, но и мне крохи перепадают. В итоге подкатили к туннелю, вместе со старшим, он, подчиняясь приказу Юджина, к нему не лез, во избежание. Высадились всей группой чуть ли не на камни, разбросанные у самого входа. Подъехать ближе пока не получится, их надо будет расчистить. Ну и запах, проворчала Сэя, недовольно сморщив носик. Угу, на сырой цемент похоже и на гов, КХМ, экскременты, соглашаюсь я, пиная с дороги небольшой камень размером с теннисный. Да уж, соглашается Рика, фыркнув. Ты, кстати, вроде бы их как раз и пинаешь. Ну идем, посмотрим, что получилось. Глянув на выстроившихся клином девчат и парней, говорю я, проигнорировав подколку. Ага, гудят они хором. Мы проходим к самому входу и останавливаемся. Защелкали фонариками, направляя сконцентрированные пучки света вперед. Из-за опасности обрушения вперед, кроме Ханаби и меня, никто не пойдет. Но оценить объем проделанной работы уже вполне возможно и находясь поблизости от выезда или въезда. Ну ничего себе, первый высказывается Рэй. Он почти круглый, угу, и длинный 20 метров. Оценивающий, глядя на потолок, говорится, я что-то прикидывая. Надо будет установить деревянные балки для укрепления свода, но ощущение такое, что им уже можно пользоваться. Лучше по возможности стальные, уже вмешиваюсь я, оценивая габариты. Если у меня с глазомером все нормально, Хамви пройдет, с запасом 10-15 сантиметров по краям. Пройдет, уверенно и коротко отзывается Шизука с улыбкой. Тут даже немного больше. Я бы не спешила с выводами, хмурится Рика. Он там впереди немного сужается вроде бы. И опять расширяется, соглашается Саика. Похоже, он пульсировал, когда продвигался вперед, кивает Сэя. Похоже на то, поддерживаю и я. И еще серая слизь, что он выделял, что-то вроде раствора. Туннель выглядит своеобразно, начинаясь как явное творение человеческих рук. Уже через пару метров, он превращался в более естественный, можно сказать, пол немного скругленный, они плоские, стены и потолок аналогично. Но главное, на них словно ребра жесткости, видны следы отпечатавшейся сегментированной шкуры каменного червя. Продвигаясь вперед, он раздувался, фиксируя проход веществом, выделяемым из шкуры. «Ну что, Ханаби, идем?» Глянув на Кунаичи, говорю я, незаметно активировав преобразование в минометчика и сложив оружие в тени у стены. «Идем», — выходит она смело вперед. «На всякий случай мы, стараясь не шуметь, идем осторожно. Пол тоже немного ребристый, словно из валиков, но они встречаются почему-то заметно реже, чем на стенах. Возможно, из-за физиологии червя. Остановившись в узком месте, прикидываю габариты хамви, похоже, пройдет и тут. Практически обдирая борта, есть шанс засесть из-за навесной брони на дверях, но даже так шансы есть. А если пройдет хамви, Камацу тоже пройдет. Примерно чуть дальше середины пути заметен небольшой карман. Участок, где червь попытался было свернуть влево, начав прогрызаться в бетонированную стену туннеля, но не успел углубиться слишком далеко и вернулся на истинный путь. К счастью, углубиться он не успел, но в этом месте потолок выглядит самым неустойчивым. Разглядывая достопримечательности, добрались до тупика. Ну, теперь от того, что ты увидишь, зависит, стоит ли продолжать работу в этом направлении, говорю я, тронув девушку за плечо. «Я постараюсь», — отзывается она. На входе слышно, как переговариваются ребята. Эхо подхватывает слова, словно брошенные в глубокий колодец. Они причудливо отскакивают от стен, теряя по пути к нам звуки и смысл, превращаясь в странную тарабарщину, похожую на шум моря. Пока Ханаби настраивается, чтобы пронзить взором толщу камня, я освещаю, собственно, сам тупик. Он представляет собой все ту же груду спрессованного между собой камня и щебня. Каменный червь оставил на них вмятины и рытвины, следы чего-то едкого, возможно, слюны. Даже подумать страшно, какая должна быть кислота в его желудке, чтобы переваривать камни. Ханаби подходит к стене в упор, почти касается ее кончиками пальцев. Я не вижу ее лица, но вижу, как проступают вены на висках. Напряжение для активации способностей глаз у нее колоссальное. Девушка прерывисто вздыхает. Да, теперь я уверена, уровень завала понижается уже меньше, чем через 10 метров и тянется еще около 20. Супер, это максимум 3 дня его работы, ХМ или кормежки, тут же прикидываю я. Даже меньше, если заставить его работать и жрать непрерывно за сутки управиться. Ты как, все в порядке? Прижав ладони к лицу, глухо говорит она, тихонько массируя виски кончиками пальцев. Мы быстро выходим наружу, и я рассказываю ребятам увиденное. Они тут же начинают прикидывать, что необходимо будет сделать перед отправлением за границы префектуры, шустрые какие. Такума, лейтенант, назначенный на объектом Юджином, берет все под наблюдение. Я предупреждаю его о том, что сегодня-завтра приедут люди, чтобы укрепить свод и стены. Забрав гоблина, стартуем в обратном направлении, в город. Пора заняться зомби. Хотя на обратном пути, заехав в Тейси, прошу Юджина немедленно организовать работы. Почти 4 часа потратили на покатушки до туннеля и обратно до Фудаи, и еще час добирались до города. За 5 часов духи сделали даже больше, чем я рассчитывал. Они выследили и сели на хвост сразу 4 пожирателям. Из них 3 нашел дух волка и еще 1 филин. Духи лошади, ворона и крысы в итоге следят за ними. Волк же продолжает рыскать по городу, выискивая 5-го. Я хотел было так все и оставить, но в городе родилась пара бедствий, чем не повод сократить себе завтрашний их поиск и истребление, если волк способен найти и порвать 1. Мы же начали стандартную процедуру по отлову пожирателей. Первым выступил дух крысы в офисном районе. Лиза проводит доразведку цели мухой, после чего дух превращается в мышиную стаю, что выгоняет пожирателя сначала в коридоры здания, а потом и наружу, где 5 гоблинов его и принимает. И вся эта операция проводится под управлением Саи и Лизы. Моя малышка координирует взаимодействие гоблинов и охотниц. И когда они отрываются, уходя из возбужденного района, в дело вступает уже подгруппа, возглавляемая мной. Мы сосредоточены на одном – расстреле мертвецов. Я разворачиваю легкий миномет прямо на обочине дороги. Саика, вместе с Ханаби, спрыгивает наружу, прикрывая меня. Рика работает с турели. Кота, Рэй и Хисаши прикрывают машину и меня. Миномет небольшая, всего 1 длиной, труба, черно-зеленого цвета, с опорной круглой плитой и 2 сошками. Внизу у него рукоять, сбоку от сошек механизмы наводки и прицел. Вес этого малыша в сборе всего-то около 20 кило. Около 2 минут уходит у меня, чтобы увериться, что я правильно выставил угол, навелся в нужном направлении. Муха, оставленная Лизой, все еще висит в районе, взлетев на высоту несколько десятков метров над улицей. Пока девушки перемещаются к духу ворона на окраине города, меня будут корректировать. Я, конечно, не увижу результатов стрельбы, но учитывая высыпавшую на середину улицы толпу, куда-то я точно попаду. Тут важнее, чтобы попал в габариты улицы перекрестка для начала. Сам же выстрел прост. Кидаешь мину хвостом вперед в ствол, и резко звучит звон вылетевшего из трубы снаряда. Поднимается легкий дымок из ствола и никаких особых спецэффектов вроде громового звука выстрела. Главное, чтобы между стволом и целью не было любопытной головы, заглядывающей в ствол, или протянутой руки. Скорострельность такая, что только успевай мины закидывать. Весь боезапас в 30 выстрелов можно выкинуть за минуту или полторы. Это если, конечно, кидать их без исправления наводки, куда-то в ту сторону, по площадям. Но я не спешу, растягиваю удовольствие и кидаю с корректировкой от Лизы. Стараюсь выпускать их по две штуки и вводить поправки тренировки ради. Результаты первых выстрелов, конечно, не огонь, но какие-то фраги с них идут. А вокруг тем временем громыхают выстрелы. Зомби мы привлекли внимание не сразу, но после пары минут моей возни и первых выстрелов, они таки заинтересовались. А дальше, по мере того, как в их уничтожение втягивается все больше сил, возбудился и жилой район, рядом с которым мы остановились. Рика короткими очередями из крупнокалиберного пулемета рубит мертвецов в толпе. Кота, вооружившись новеньким РПД, только закупленным от Сидоровича, стреляет очередями с сияющими глазами. Ханаби и Саика отстреливают мертвецов, прорывающихся ко мне. Рэй и Хисаши, распахнув задние двери Хамви, вылезли наружу, прикрывают тыл. Легкий миномет позволяет расстреливать зомби с безопасной дистанции, накрывая сразу по двое-трое, если работать по толпе, конечно. Уничтожает, правда, не всегда. Осколки чаще всего бьют по конечности и телам и довольно редко попадают в голову. Проблема та же, что и у подствольных гранатометов. Близкие разрывы 60 мм мин, конечно, уничтожают мертвецов на повал, но уже в 2 метрах, опять не всегда. Калечат и ломают кости много чаще. Все же взрывчатки в них маловато, а на воздушный подрыв они не программируются, к сожалению. В общем же, самый главный недостаток – мин мало. Но если, конечно, есть запас, то тогда уже совсем другой разговор. А вот против людей его применение может быть очень эффективно, но ситуативно, так же как с наводчиком ПТУР. Приходится дважды прекращать огонь, грузиться в хамви и менять позицию, уезжая от наступающей толпы. За это время охотницы и гоблины прикончили еще одного пожирателя, процесс фарма идет. Я отстреливаю патроны из штурмовой винтовки М4 преобразования минометчика и переключаюсь на джаггернаута, и группа переходит к знакомому до боли процессу кайтинга толпы. Я снова не спешу, стреляю сосредоточенно, одиночными выстрелами, прицельно. Когда дух волка находит бедствие и кошмар, прерываю отстрел ненадолго, чтобы взглянуть на него. Через духовную связь подключаюсь к его глазам и вижу нескольких мертвецов во внутреннем дворике, но главную цель видно сразу же. Бедствие, бегун-спартанец, выглядит настоящим атлетом, поджарый, с желтыми глазами, видящий. Короткая команда на активацию способности духа, и прямо из его глаз наблюдаю короткую пробежку и яростный прыжок вперед. Огромный волк материализуется и, рявкнув что-то, раскрывает пасть, чтобы впиться клыками в горло мутанта. Связь разрывается в момент, когда я вижу перекошенную рожу зомби, с крупной челюстью и стекающей по уголкам рта желтоватой слюной. Подтверждение о взятом фраге приходит спустя почти минуту. Волчья стая, материализовавшись следом, рвет на куски парализованного спартанца, еще один ребенок не выжил, КХМ, и до конца времени действия умудряется прикончить еще парочку зомби, прежде чем исчезнуть окончательно. А ведь духа волка можно раза 3-4 за оборот колоды призывать, ну пусть хотя бы 2. Использовать за раз призыв только 3 духов в одну ячейку, а потом еще дважды выдергивать его из сброса, докидывая оставшиеся 3 карты духов в колоду по одной в конце дня. Да, надо бы попробовать. Периодически приходится прерываться и на сбор мутагена. Тогда мы отъезжаем от возбужденного города на километр другой, и Шизука вытягивает жижу из страшных горбунов. Эсмеральды на них нет. Меньше чем за 2 часа удается спланировать и осуществить отлов всех 4 пожирателей. Не без помощи духов, конечно, но зато с минимальным моим вмешательством. Сэй и Лиза справились самостоятельно. Духи филина и лошади выступили как наводчики, Как только мы закончили с зомби-пожирателями, они отправляются выслеживать последнее в городе бедствие, страх. И прикончили мы его, можно сказать, что походя. Лиза отправила дрон в сторону найденного филином мутанта, а Ингрид выпустила управляемую ракету, мы при этом не отвлекаясь, кайтим с двух машин огромную толпу зомби. Практически промышленный забой мертвецов продолжается до 7 часов вечера. Несмотря на наши усилия, первое задание акции еще не выполнено. Удалось прикончить почти 6 тысяч мертвецов. Гоблины в очередной раз занимают жилое здание в городе. Правда, в этот раз они волокут с собой ящик патронов и китайские калаши. Сегодняшний день не идеален с точки зрения фарма зомби, но зато мутагена мы добыли почти столько же, сколько добыли за месяц. Из 4 пожирателей Шизука извлекла 13 порций. Один из них дал сразу 4, но как ни крути, это абсолютно точно рекордный КХМ надой. Пора привести себя в порядок и пообщаться наконец с торговкой артефактами. Издать сразу 27 порций мутагена. Есть немалая вероятность, что по жетонам я буду в хорошем плюсе. Мы уже едем по Фудай к дому, усталые, пропавшие пороховой гарью, и потом, когда мои благостные мысли прерывает срочное оповещение от системы, а следом еще одно. Опять в мире случилось что-то нехорошее, еще не читая, чувствую седалищным нервом. Последователь бога-дракона достигает своей промежуточной цели. Его дыхание окутывает мир, вероятность рождения дитя-дракона стала выше. Но все же не все эксперименты идут как задумано истинным драконом. Читаю я сообщение, и казалось бы, никаких особо страшных последствий для мира не случилось. Если бы не одно, но. Срочное задание, бедствие, степень угрозы, стихия, вид, пустынный аспид. Расстояние до цели по прямой, без учета дорог, 8322 км. Направление, запад. Точное местоположение, один раз в сутки. Состояние, активен. Награда за уничтожение. Специальный пак коллекционный. Ну вот же сволочь. Ругнулся я, когда осознал расстояние. Шизука как раз притормаживает перед домом. Он, похоже, в другой части мира. Ты о чем? Не поняла Сэя, устало посмотрев на меня. Да еще одно бедствие родилось, вздыхаю я. И пока мы, выбравшись из машин, разряжаем оружие и приводим его в порядок, рассказываю ребятам о том, что случилось. 8000, повторяется я, задумчиво выкладывая пустые магазины к пистолету-пулемету. Это точно дальше Инди. Сейчас гляну на карте мира, но похоже, для нас оно слишком далеко. Вот уж точно, кивает, потягиваясь, Рика, откидывая крышку ствольной коробки у турельного пулемета. А этот, статус вымирания не изменился, вроде бы нет, сверившись с циферкой, говорю я, на 7,2 так и стоит. Ну, значит, уже не так страшно. А они ведь и должны были по всему миру появляться, верно? Говорит Сэя, поразмыслив пару секунд и первой направившись к двери, остальные девушки, скинув на нас чистку оружия, потянулись следом. Правда, Рика, Лиза и Ханаби остаются помогать, произнесла с мнимой бодростью, устало потянувшись у двери. Все, мы мыться, ура, ура, ура. Скорее всего, соглашаюсь я, когда они уже вышли, задумчиво уставившись на разложенную на верстаке кучу стволов, вздохнув, принимаюсь за дело. Вероятность появления даже в пару процентов, если она рассчитывается для всего мира, уже огромная. Но все же это вероятность. А они ускорили их мутации, скорее всего, в несколько раз, если не десятков, да еще и последователь пожирателя постарался. Мы ничего с этим заранее сделать не могли, верно? Нам просто нужно правильно оценивать угрозы и вовремя на них реагировать, довольно трезво замечает Рика, подвязывая волосы повязкой и ухмыльнувшись, добавила под конец неразборчиво: «Толика здравомыслия от взрослой женщины». Девушки долго намывались в ванной, пока мы приводили оружие и снаряжение в порядок, а после долго мылись мы. Уже давно привык к тому, что местные девчата любят поплескаться в ванной. Я и сам тот еще ихтиандр, были бы жабры. Собрались все вместе мы только через полтора часа, естественно, в столовой, за ужином. Ирак, вычислив относительно точное расстояние, сообщается я, после того, как я сообщаю ей данные, предоставленные системой, пустыня западнее Багдада. Из этого получается, что последователь бога-дракона даже не в Японии, переспрашивает Рэй. Скорее всего, соглашается Сэя, бросив на меня вопросительный взгляд. Если он не умеет перемещаться между континентами при помощи крыльев, телепортации или еще как-нибудь мгновенных трансперходом каким. Ну да, все очевидные способы перемещения ты уже перечислил, фыркнула она, накрутив хвостик на палец. Чем богат? Тонко улыбнулся я, пожав плечами. Но если он не умеет, то это значит, что здесь они внезапно не объявятся, а еще он все же не враг и не конкурент. В отличие от последователя-пожирателя, он не увеличил вероятности мутации или чего-то в этом роде, а приблизил свою цель, что хоть и напрягает, но опять же, смертельной угрозы пока не несет, все это плюс. Но есть и минус, проницательно замечает Саика, почти незаметно подложив мне пару рисовых шариков, прощайте кубики. Угу, диалектически вытекающие из плюса, ухмыльнулся я, он далеко, и новое бедствие тоже, а значит награду за него мне не получить. А еще, раз его зверушки не несут угрозу миру и не влияют на статус вымирания, то, хм, может их можно было бы натравить на организацию или других бедствий. Как глубоко, насмешливо покачала головой Лиза. То, что вы не враги, не сделает вас союзниками, если ты ликвидируешь его, как ты выразился, зверушку. Пока он где-то там, можно не беспокоиться хотя бы на его счет, говорит Рика, держа миску с рисом у рта. Ребята дружно кивают, не особо отрываясь от еды, устали. Сегодня мы настрелялись и наездились всласть. А ведь еще один этап акции будет, скорее всего с очень перспективными наградами. И упускать не хочется, и одновременно хочется забить. Если физическая усталость особо не сказывается, то вот моральная еще как. А где ты линию призывать будешь? Спрашивает кота, отставляя чашку. На улице темно уже. Кого? Нахмурилась Асами, сидящая рядом с ним. Ну та эльфийка, торговка, очень кра, высокая, быстро меняет эпитет он, потянувшись за чашку, снова оправдываясь, пробормотал. Она очень интересная, высокая эльфийка, интересная, с холодком в голосе переспрашивает она. Ну-ну, да просто освещение на заднем дворе включим, ухмыльнувшись на его бледную улыбку, говорю я. Но если ты настаиваешь, то можно в твоей комнате. Нет, тут же замотал он головой, я такого даже не предлагал. А, вот как, ну нет, так нет, под смешки девчат пожимаю я плечами, а сами же склонив голову, скрыла от него улыбку, стараясь оставаться строгой. Закончив ужин, готовимся к призыву торговца. Ей тоже можно сдать золото, бриллианты и, возможно, другие металлы, что я с удовольствием и сделаю. Богач, золото килограммами на всякие диковинки меняю, дожился, блин. Приготовил магическое оружие, решил его тоже не беречь. На всякий случай достал из холодильника и шкатулку, генератор стихии. Внутри опять две сферы. Одна белоснежная, похожа на стеклянный шар со снежинками внутри. А вот вторая серая, несмотря на холод, шкатулка решила сгенерировать стихию ветра еще раз. Через день или два вроде как будет готова и начнет формироваться третья. Девушки выволокли на улицу несколько стульев, разместив их на крыльце и рядом. Некоторые вышли с кружечками чая, рассаживаясь поудобнее и тихо переговариваясь. Отметив такую картину, я лишь хмыкнул. На улице стемнело, на небе высыпали крупные звезды, да безумие яркие, сверкают в вышине. Полумесяц луны завис призрачным серпом. В траве что-то стрекочет, в воздухе жужжит. Как только мы включаем свет на заднем дворе, вокруг ламп начинают виться мотыли, ну или ночные бабочки, так романтичнее. Они с влажным хрустом бьются о стекло, словно ломая крылья и тела, бросают черные, пляшущие тени на двор. Кажется, к ночному представлению все готово. Активировал, предупреждаю я, подтвердив запрос от системы на сдачу задания. Вторым вариантом было использовать второй разрешенный призыв. Давно пора, фыркает Рика. Я не успел ответить. Красавица-эльфийка появилась посреди двора. Девушки и парни тут же приглушенно охнули. Прикусил язык и сам, когда ее яркие как солнечный свет волосы, казалось, осветили мир, отразив невыразительный и тусклый свет ламп, желтой звездочкой янтаря и серебром сияет диадема в ее волосах. В этот раз на ней опять небесно-голубое платье. Оно переливается мягким и нежным светом, обволакивая ее высокую и стройную фигуру, тонкие изгибы талии и привлекательную полноту груди. С трудом отвожу взгляд от клиновидного декольте и смотрю в ее глаза. В ночи темно-синие, загадочные и огромные, как сапфиры. Рядом с ней стоит и совершенно невзрачная тележка на двух больших колесах. Сверкнув жемчужной улыбкой, эльфийка проводит кончиками пальцев по небольшой ручке для ее перевозки и делает подобие реверанса в сторону подскочивших девчат. Она что, настоящая эльфийка? Слышу я шепот Лизы. Ущипните меня. Ай, здравствуйте, Элиния. Первым здороваюсь я, подавив смешок. Ах, здравствуй, Олег. Здравствуйте и вы тоже. На мгновение замявшись, уверенно кивает она мне и ребятам подняла глаза к небу. Ох, давно я не видела настолько прекрасных звезд. КХМ, не желаете ли присесть и чаю? Предлагаю я осторожно, когда она на несколько секунд замирает, изучая небосвод. «Присесть, чай?» — улыбнулась она, опустив взгляд на меня. «Присаживаться я не стану, а вот чай приму с удовольствием». Саика, строго блеснув своими не менее яркими глазищами, удаляется на кухню, чтобы через мгновение вернуться с кружкой чая. Она же и передала ее эльфийке, ловко увернувшись от моей руки. Я вздохнул, с укором поглядев на нее. «Подхалим», — шутя шепчет Рика. «Я так и думала, что он на нее запал», — проворчала Сая, причем как-то непонятно, пошутила или нет, пошутила же, или нет. «Спасибо», — отпив чая, говорит она, сверкнув улыбкой. «Ну что же, начнем нашу торговую сессию». «Ага», — соглашаюсь я. «И если вы не против, я бы хотел сначала сдать вам задание и продать предметы». «О, понимаю», — кивает она, держа чашку с чаем у груди. «Тогда, давайте начинать». «Хорошо». Я достаю кейс с ампулами, заполненными мутагеном. В нем их ровно 27 штук, и еще одна ампула заполнена наполовину. Надеюсь, ее можно будет продать ей хотя бы за полцены. Эльфийка указывает ладошкой на крышку столешницу тележки, куда я его и водружаю. «Вижу, вы постарались. Осталось только подсчитать и проверить», одобрительно кивнув мне, проводит она над кейсом раскрытой ладонью. Слева от ее головы загорелся и повис в воздухе непрозрачный, светло-голубенький экран. «Так, так, напоминаю вам, условия договора гласили. 4 жетона торговца за 3 порции мутагена и еще по 2 за каждые следующие 3 порции. Тут одна неполная», осторожно сообщаю я. «Хм, простите, но ее я принять не могу. Но возможно, торговец алхимией, информацией и некоторые биомастера согласятся ее принять, а также другие торговцы». С некоторым сомнением в голосе тут же отмечает она, ловко подцепив колбочку двумя пальчиками и передав мне обратно. «Учту», вздыхаю я, «не прокатило, но и ладно. И, вы получаете 20 жетонов. Отличный результат. Поздравляю с успешно выполненным контрактом». Тем временем заканчивает она подсчет, и монетки появляются рядом с кейсом, что в вспышке серебряного света тут же исчез. «Да, спасибо», киваю я, забирая кружочки, ощутив небольшой азарт. «У меня их 35 штук. Ах, кажется, скоро у меня прибавится много всякого барахла, кхм, но хомяк доволен, и ладно. Еще вы говорили, что примете золото. Репутация пользователя у торговца артефактами повышена на 5 пунктов. Поднялась до 7, приятно, но пока я так и не заметил, в чем разница, хотя Сидорович предложил комплектный артефакт на 20 пунктах, хм. Да, ваш лимит 10 килограмм», мягко улыбается она. «250 синего кристаллита за килограмм, и мы готовы увеличить сумму на 20 кристаллита за каждый килограмм, если вы сдадите все 10 кило». «Я так и сделаю», усмехаюсь я невольно, выкладывая золотые слитки на тележку. «О, прекрасно», улыбается она. «2700 кристаллита. Платина», уточняю я. «Ограничение на 1 килограмм», с виноватой улыбкой пожимает она плечами. «У меня цветного лома много еще», бурчу я, удивительно легко расставаясь с металлом. «1 жетон или 500 синего кристаллита и 25 красного», уточняет она. «Жетон», твердо говорю я, тут же продолжая сделки. «Бриллианты, и вскоре становлюсь богаче на еще 1 жетон. Следом избавляюсь от магического топора и посоха молний. Именно столько магических предметов за раз я могу ей продать, и получаю в итоге еще 850 синего и 20 красного кристаллита». Торговую гильдию также интересует брикетированная медь, делая очередной глоток чая, сообщает она, а также палладий в слитках от 50 грамм. «С медью в этой местности туго, а вот палладий у меня есть», в ответ улыбаюсь я. «Черт, об этом металле я просто забыл. Мы готовы взять у вас 5 килограммов палладия, слитками от 50 грамм, за 5 жетонов и 1000 кристаллита, если вы предоставите сразу всю партию». Делает она мне то самое предложение. «Согласен», тут же выдыхаю я, «у меня его осталось максимум на еще одну такую сделку, правда, пластины меньше 50 грамм в основном, засада. А серебро, кстати, нужно? На данный момент с ним проблем нет», качнула она головой, допив чай и передав кружку Саика. «Все потребности удовлетворены». «Ясно. Тогда мы можем переходить к артефактам». Я медленно выдыхаю, запасы, конечно, подъедаются потихоньку, но золото у меня еще полно, да и камней немало, а вот платина и палладий заканчиваются, зато есть 42 монетки, уху-ху. Кажется, в этот раз я могу себе позволить несколько больше покупок, чем в прошлый раз. Мне кажется, что у Олега с финансовой грамотностью не очень, трагически шепчет за моей спиной Лиза, вызывая хихиканье в задних рядах и широкую улыбку на лице эльфийки. «Не беспокойтесь, с опытом множества сделок, дела наладятся», поддерживает меня Элиния, в ее улыбке есть что-то материнское, хнык и ехидное. «Итак, артефакты, стоит ли мне напомнить все лоты? Хм, не будем с ними спешить, давайте начнем с заказанного артефакта», криво улыбаюсь я, затягивая рану в сердце и переходя к главному процессу. «Хорошо», кивает она, крышка тележки щелкает, и столб серебряного света поднимается в мгновенно потемневшее небо, во дворе стало еще светлее. «Ваша спутница заказала клинок легендарного мастера Масамуны, нам пришлось провести довольно значительную работу, катана, что не сломается и не предаст», так записано в запросе. «Все верно, хм, вроде сформулировано было так», киваю я, бросив взгляд на потемневшую щеками Саика, заметил, что сразу все девушки и парни поднялись со стульев и выстроились позади меня, с интересом глядя на появившуюся в столбе света проекцию клинка. «Рада представить вам Цукино Дайта Масамуни», с торжественной улыбкой провозгласила Элиния, изящно поведя рукой. Лунная катана Масамуни предстала практически во всей красе. Извлеченная из ножен, она парит острием вниз, медленно вращаясь в луче света. Длинная, более метра, почти четверть длины занимает рукоять. Отполированный, кривой клинок светится как серп луны, переливаться белым и серебром. Рукоять, черная, с белыми ромбовидными вставками, скорее всего из кости по всей длине, внутри ромбов и иероглифы с именем клинка и кажется девизом, но иероглифы старые, не разобрать. Рядом висят черно-красные ножны, с красной кожаной перевязью. Они отделаны кожей и красным шелком. Деревянные вставочки вдоль ребер блестят черным лаком. «Он прекрасен», едва слышно произносит Саика, встав за моим правым плечом. «А да, это прекрасное оружие», соглашается Линия с энтузиазмом впаривателя. «Он никогда не сломается от удара, не погнется и не потеряет своей остроты. Эта катана может не просто рубить плоть, защищая своего владельца, она способна уничтожить оружие, обращенное против него». «Хм, это как?» – заинтересовался я. «Обычно, парирование клинок в клинок – не лучшая идея», – улыбается она, переводя взгляд на Саика. «Можно повредить свой меч». «Верно, допустим», – соглашается моя мечница, подойдя ближе. «Хотя иногда не остается иного варианта, но не с этой катаной», – с довольной улыбкой продолжает торговка, кивнув ей. «Она способна перерубить лезвие мечей, рукояти топоров, древки копий и алебард или стволы ружей. Более того, клинок выдержит удары более могущественного артефакта и даже отключит его на короткое время, если у владельца хватит сил выдержать последствия столкновения. А разве другие артефактные мечи на такое не способны?» Нахмурился я. «О, иногда, да», закусив губу и сощурившись на короткое мгновение, произносит она вкрадчиво. «Но как правило, при парировании удара они этого не делают. А когда враг атакуя лишается своего оружия?» «А, понял», глянув на улыбающуюся Саика, чешу я затылок. «Это все его свойства?» «Нет», снова яркая улыбка. «Клинок вобрал в себя силу луны, откуда катана и получила свое имя. Она способна уничтожать не только людей, но и призраков, духов и демонов, а также иных существ, чье тело может уйти за границу материального мира, не покидая его. Впрочем, конкретно это свойство встречается среди артефактов несколько чаще. У меня вопрос», вскидывает руку Сэя. «Получается, этой катаной можно поразить астральное тело?» «Этой, нет. Поразив материальное тело, вы определенно нанесете вред и астральному, но не более того. Чтобы нанести вред на более высоком уровне, нужно и подняться соответственно», отвечает она. «Но такое оружие существует?» уточняет у Жерика. «Определенно, и его сила разнится от сил сущности, выживающей в имматериуме. Но существуют и средства защиты от него». Тряхнув волосами, она протягивает ладонь к проекции. «Вернемся к лунной катане. Кхм, да», криво улыбаюсь я, задумавшись над ее словами на пару мгновений. «Еще одно свойство, полученное от луны. Клинок становится невидимым в ночи для противника, но владелец будет видеть благодаря его свету, не выдавая себя». «Только владелец?» уточняется я. «К сожалению, да». «Это все?» спрашиваю я. «Нет, вынуждена сообщить о его изъяне за полученную силу», вздыхает эльфийка. «Если владелец обогрит благородное лезвие кровью невинного, то оно потеряет свою силу в его руках, и все же может сломаться. Но даже так, не предаст и будет защищать владельца, но уже не позволит убивать». «Интересно», — пробормотал я, внутренне усмехнувшись и повернувшись взглянул в глаза Саика, что от последних слов торговки застыли. А как меч поймет, что убитый невинный, решает задать тем временем вопрос Лиза, получив от меня прямой сигнал о нем через систему. Или у него есть собственная воля? У некоторых артефактов, конечно же, есть воля и иногда нечто большее, найдя ее взглядом отвечает Алиния неспешно. Но в данном случае, достаточно знать владельцу. А, понятно, сдавленно шепчет Саика, приоткрыв рот и заметив мой взгляд. Что, опять засомневалась? Спрашиваю я, подмигивая. Нет, уф, немного, криво улыбается она и вздыхает, прижав ладонь к груди. Тебе он нравится? Приподнимаю я бровь и уголки губ. Все же сомневается она в себе немного, жаль, но вроде не слишком сильно. Ага, закусывая нижнюю губу, опускает она взгляд. Сколько он будет стоить? Поворачиваюсь я к торговце. 8 жетонов торговца, тут же отзывается она. Беру, твердо говорю я. Трехмерное изображение катаны в центре луча исчезает. Вспыхивает серебряный свет на столешнице тележки и тут же угасает. Уже в ножнах Цуки, но Дайтима саму не появляется в нашем мире. Я на мгновение соприкасаюсь с тонкими и теплыми пальчиками эльфийки, когда передаю ей маленькую стопку монет. Она с улыбкой и сиянием в глазах вручает мне катану. «Похоже, ваша спутница рада», — шепнула она, стрельнув глазками мне за плечо. «Надеюсь, минутку подождите, пожалуйста», — кусая губу улыбаюсь я. «Саика, что?» — дрогнувшим голосом спрашивает она. «Примешь ли ты эту катану от меня? Это что, предложение?» Слышу я шокированный шепот Рэй. «Конечно», — сверкает глазками Саика. «Это ведь точно предложение». Подхватывает еще один голосок. Я стараюсь не упасть на землю и не свернуться клубочком, чтобы спрятаться от стыда. «Тогда, я думаю, она твоя», — решив все же не падать на колено и тем более колени, говорю я. «Ночь уже почти, хорошо хоть моего лица не видно, свет же кругом, все прекрасно видно». «Не надо больше слов», — шепчет Саика, осторожно забирая у меня ее из рук, держа лицо удивительно спокойным, но вот глаза и голос дрожат. «Мы с тобой сгорим сейчас». «Да, театральщина это не мое», — сознаюсь я, вытирая с лица выступившую испарину. Девушки откровенно хихикают. Сая надулась недовольная, сложила руки крест-накрест и сверкает глазками из-под очков. Рика ухмыляется, шепчет на ухо хихикающей Шизуки. Рыжа и вовсе чуть не подпрыгивает. Вздохнул, когда Саика плавно вытянула катану из ножен, вытянула руку с нею в бок, медленно поворачивая кисть. Клинок, превратившись в тонкую светящуюся полоску, истончился до серебристой ниточки и исчез. В ее руке осталась на мгновение только пустая на первые и на все последующие взгляды рукоять. Девушки охнули, когда Саика плавно повернулась и взмахнула рукой. Клинок появился в конце точки удара, вспыхнул и превратился в размытую полосу света, когда она со свистом вспорола им густой, ночной воздух. «Красиво», — признается, когда Саика после еще пары взмахов и невидимых выпадов убирает его обратно в ножны и прижимает их к груди, закусив губу. «Очень», — соглашаюсь я, поворачиваясь к нежно улыбающейся эльфийке. «Продолжим, с удовольствием», — кивает она, и снова столб серебряного света вспыхивает над тележкой. «Первый лот — алхимическая станция. Она способна работать в автономном режиме. Все, что вам нужно, это расположить нужные компоненты и сосуд для зелья в рабочей зоне. После этого вы указываете, что желаете получить. Расчет пропорций и их подготовку она проведет самостоятельно. Конечно, зелья высокой категории сложности она самостоятельно создать не сможет, но простые или их компоненты – легко. 3000 синего кристаллита и 100 красного или 3 жетона. Проекция демонстрирует уменьшенные в размерах, но довольно простые с виду устройства, стоящие на деревянном столе. Часть из них я даже узнаю. Реторта – стеклянная бутылка с повернутой назад горловиной, стоящая на подставке из, кажется, бронзы. Ступка и пестик – тоже, кажется, из бронзы или чего-то подобного, все увиты вензелями и непонятными знаками из серебра и золота. Перегонный куб – две соединенных между собой стеклянных сферы, одна выше другой, тоже на расписных подставках. Жаровня или тигель, причем, кажется, горящие. «КХМ, а она может готовить случайные зелья?» – уточняю я, поднимая глаза на торговку. «К сожалению, нет. Вам придется задать четкие параметры того, что вы желаете получить. Этот артефакт был создан, чтобы облегчить рутинную работу мастеру алхимии. Его появление было довольно прозаичным, великому чародею хотелось, чтобы его жена уделяла ему больше времени, чем травам, лягушачьим глазам, пробиркам и ретортам. Он потратил несколько лет на исследование и подготовку к ритуалу, заперевшись в башне. И, кажется, получилось не совсем так, как он хотел. Она ушла от него, не дождавшись результатов. Печальная история, разводит она руками. Если вы пожелаете заняться алхимией лично, алхимическая станция сильно облегчит ваш труд, позволив сосредоточиться на творческой части. Правильно ли я поняла, чтобы создать зелье, нужно знать для него компоненты, уточняется с интересом, разглядывая проекцию артефакта, сдвинув очки на кончик носа. Верно. А к станции прилагается книга по алхимии, хотя бы для начинающих, уточняет малышка. Я сожалею, но нет, вздыхает торговка. А есть ли книги артефакты по алхимии, задает вопрос уже Шизука. О, конечно, самые разнообразные, снова сверкает улыбка эльфийка. Например, один из вариантов, самостоятельно готовит зелье по записанному рецепту и схеме, причем вы можете добавлять в нее новые записи. Есть более простые, которые могут поглощать результаты неудачных экспериментов, описывая, что именно пошло не так, или же предоставить анализ по хорошо проделанной работе, и тому подобное. Повторюсь, вариантов множество. Магических ингредиентов для зелий в этом мире все равно нет, глянув на девушек, говорю я. Для начала надо решить, где их взять. Торговец алхимией, тут же сообщает Линия с намеком, мило улыбаясь. И некоторые другие торговцы. Наша гильдия, к сожалению, не сможет вам помочь в этом вопросе, мы не конкурируем с нашими коллегами. Это понятно. Тяну я, задумчиво поглаживая шею. ХММ, а не магические компоненты этот артефакт тоже может создавать? Да, конечно. Кивает эльфийка. Алкоголь? Вполне. Но учитывайте, что порции небольшие, хотя и довольно высокого качества. Правда, если учитывать автономность процессов, это будет небольшой проблемой. Почти подмигнув мне, улыбается она. О, вот тут даже мне стало интересно, проговорила Рика, хихикнув. Алхимическая станция способна работать также с микстурами, мазями, пилюлями и порошками. Хотя в формуле ее создания и не было учтено множество алхимических практик из иных миров, создатель всего артефакта некоторые все же достал и перенес знания в него, но тут я подробностей, к сожалению, не знаю. То есть простейшие лекарственные препараты она тоже может создавать, заинтересованно спрашивает Шизука. Именно простейшие лечебные препараты она не делает. Все же она создавалась для мастера алхимии, у которого и так было множество учеников, которым можно было поручить работу по изготовлению микстуры от кашля или заварить ромашковый чай. А алкоголь? С некоторым разочарованием в голосе уточняет Шизука. Алкоголь — это компонент во множестве зельях, нередко выступает их основой, поясняет она. Ее недостаток вроде бы понятен, таблетку от головной боли или похмелья она не сварганит, подвожу я итог, но при этом нагнать с ее помощью чистого спирта труда не будет, хех. А для оптимальной работы требуются магические компоненты, книга по алхимии для понимания, какие именно нужны. Ну и если даже они будут, зелье бессмертия она сама не сварит. Так, в целом все верно, улыбается Линия, насмешливо сверкнув глазами. Хотя мне и не очень понятно, что именно вы рассчитываете получить, выпив зелье бессмертия. КХМ, бессмертие, нет, удивленно вскидываю я брови. Ах, хи-хи, Олег. Она рассмеялась мягко и нежно, запрокидывая голову, отчего волосы всколыхнулись золотой волной, заставив мое сердце мучительно содрогнуться. Так, у меня голубоглазых блондинок потенциально много, и вообще, я хочу не эльфийку, а нека. Хотя и против такой эльфийки, стоп, а что смешного? Спрашивается и охмурясь, и обрывая ее чудесный смех. Ваш мужчина потенциально бессмертен, если, конечно, не потеряет покровительство Триединого раньше, чем наберется сил, ярко улыбаясь, поясняет она, в голосе еще слышны колокольчики смеха. А мои последователи, уточняю я, ощутив наступившую тишину, зависит от вас, сверкнув глазами, улыбается она мне. Просто не путайте бессмертие и неуязвимость. Последняя не бывает абсолютной, но все же, такое зелье существует, дрогнувшим голосом уточняется. Определенно так, и не один вариант, а великое множество, но их объединяет одно, их очень трудно создать, и почти все они относятся к артефактам, но создать один артефакт с помощью другого вполне возможно, кивает она на проекцию, звучит просто невероятно, чуть ли не хватаясь за сердце, тихонько произносит Шизука. Да уж, и потребует от создателя высоких навыков в алхимии и, скорее всего, не только в алхимии, добавляет она, на что уйдет не один год, если не десятилетий или столетий. И такие вещи очень редко производятся под заказ. ХМ, определенно, чтобы работать с ней, нужно что-то придумать с книгами по алхимии и компонентами, говорю я задумчиво. Все же брать ее как самогонный аппарат — это как-то чересчур. Обломщик, хихикнула Рика. Но ты же возьмешь, подергав меня за футболку со спины, шепчет Шизука. Олег, за рукав футболки с просьбой в глазах, дергает с другой стороны Сэя. Да понял я, понял, улыбнулся я, устало потянувшись. ХМ, хотелось бы также вас предупредить, что зелье нужно не только изготовить, но и правильно хранить. Мгновенно поняв, что товар будет продан, сверкает улыбка эльфийка, сообщая еще нюансов. Просто пластиковая посуда не подойдет, не всегда. Так, некоторые зелья и компоненты, что требуют стеклянных сосудов, для них подойдет любая бутыль. Но для некоторых может потребоваться кожаный бурдюк, деревянная фляга, или фляга из бронзы, или даже свинца, кости, бумаги. Есть и такие, что требуют специально подготовленных флаконов, с магическими печатями, контролирующими температуру и прочность, дающие защиту от стихии и так далее. Все понятно, книги по алхимии Тару для хранения как зелий, так и компонентов. Нужен торговец алхимией, иначе Сидоровина мне озолотится. И похоже, девчата заинтересовались зельями, что неплохо, откровенно говоря. Оплачу кристалл литом, подавив вздох, говорю я, прикинув траты. Стоит отметить, что цена на первый лот в сравнении с прошлым разом выросла, если за жетоны, то всего на один, а вот в кристалл лите в 4 раза. Спасибо за покупку, тут же кивает она и поводит рукой над тележкой. Артефакт довольно крупный, но его можно легко перемещать. И несмотря на видимую хрупкость, стеклянные части не так-то просто разбить. Снова погас магический проектор. Верхнюю часть тележки окутал серебряный свет, что, отделившись от нее, пролевитировал в сторону, постепенно расширяясь и увеличиваясь в размере. И передо мной появляется стол, с мощными ножками, широкой и массивной столешницей, густо изрисованной сотнями символов из золота и серебра. Он уставлен алхимическим оборудованием, также ими исписанными. В центре – крупный, граненый камень, похожий на белый кусок кварца, к которому словно чипу в микросхеме тянутся вензеля золотых и серебряных линий и узоров. Когда я наклонился, резко запахло специями. «А во, большой!» – произносится я. «И как пахнет!» – просеменив ближе, принюхивается над моим плечом Шизука. «Да, в алхимии запахи играют не последнюю роль», – с улыбкой наблюдая за нами, говорит торговка. «Нужно положить компоненты на стол, засыпать их самому не нужно», – уточняю я, подойдя к нему ближе и окидывая приобретенное добро взглядом. «И просто сказать, что я хочу получить, если вы не собираетесь приложить к созданию зелья руку, то нет, ничего никуда засыпать не нужно. Кроме воды, ее желательно брать или дистиллированную, или чистую из горных ручьев или лесных родников. Для нее есть специальная ведерко. Да, сбоку это оно», кивает она, когда Сэй осторожно касается серебряное ведерко литра на 3 стоящего с краю. «А чтобы активировать алхимическую станцию, коснитесь кристалла в центре стола и произнесите то, что вы хотите получить. Если все нужные ингредиенты присутствуют, она начнет работу». Нам бы ее перенести под крышу», – пробормотал я. «О, не беспокойтесь, все, что вам нужно, это коснуться кристалла и приказать деактивироваться», – улыбается она. «Она крайне удобна в транспортировке и не занимает много места. Эту станцию можно использовать в полевых условиях в том числе». «Понятно», – запнувшись, качнул я головой. Тот чародей, головастый мужик был, и, прикоснувшись к кристаллу, прошептал: «Свернись». По всей поверхности стола засветились золотые символы, после чего артефакт начал складываться внутрь себя. Втянулись деревянные ножки, переломилась пополам столешница, ступка и пестик, реторта, тигель, перегонный куб, ведро и другие необходимые для алхимии предметы стали исчезать, втягиваясь внутрь кристалла. И вскоре на землю опустился похожий на граненый стакан кристалл в деревянном подстаканнике, украшенный золотыми и серебряными линиями. Только значка РЖД не хватает, чтобы развернуть. Также касаясь кристалла, «Прикажите развернуться», с явным удовольствием наблюдая за моим лицом, говорит она. «Здорово», искренне говорю я, подняв алхимическую станцию и невольно усмехнувшись. «Жаль только, что в него чая не налить». Сэя тут же его у меня забрала, шикнув и ущипнув меня за бок. С интересом посмотрела на просвет и прошлась пальчиками по символам на подставке. Шизука тут же подошла, они принялись изучать уже вдвоем. Подетнулись и остальные девчата. Я улыбнулся, не дерутся и хорошо. «Продолжаем», — спрашивает Алиния, когда я возвращаю взгляд на нее. «Да, по порядку», киваю я. «Лот 2, бесконечная свеча. Напомню вам ее свойства. Ее пламя не угаснет в ближайшие тысячелетия. Воск не истает. Огонь не сможет устроить пожар или обжечь. Она не погаснет под водой или под ударами ветра. Будет светить в любой тьме и даже в безграничной пустоте космоса. Ее цена 800 кристаллита или 2 жетона. Да, я возьму ее за кристаллит», киваю я. «Скорее всего, чем больше артефактов я буду выкупать, тем более ценные будут появляться в продаже, ХМ, или на это как раз и влияет репутация». «Продано», одобрительно кивает Алиния. И на столешнице тележки появляется белая и толстая свеча, толщиной где-то в запястье ребенка. Нижняя часть утоплена в позолоченный подсвечник, одинарный, довольно увесистый, не канделябр, конечно, но по голове огреть можно. КХМ, все же уточню, с пожаром все понятно, но поджечь ее вообще ничего невозможно? Нет, это холодный огонь. Понятно, надеюсь пригодится, задумчиво пробормотал я. А подсвечник тоже артефакт? Нет, она войдет в любой, просто без него она может закатиться куда-нибудь. Тонко улыбается эльфийка. Можете поместить ее в лампу, носить без него, закладывая за ухо, ее свет очень ровный и даже колышется не сильно. И правда, соглашаюсь я, подув на пламя, оно затрепетало, задергало и едва ли заиграло тенью, но угасать и не подумало. Хорошо, продолжим торговлю, с радостью. Третий лот, молот, что возвращается. Этот артефакт, попытка одного талантливого кузнеца создать подобие Мильнера, как он его запомнил и понял из рассказа одного скальда в таверне, в каком-то смысле попытка удачная. И хотя он значительно слабее оригинала, его возможности многократно превосходят магическое оружие. Провела презентацию Элиния, а во вспыхнувшем столбе света появилась проекция оружия. 3600 кристаллита или 4 жетона. На вид, совершенно невзрачный молоток, даже несуразный немного. Здоровенный, подобный обычной, рабочей кувалде. Параллелепипед из черного железа, на котором видно несколько грубо выбитых рун. Короткая деревянная рукоять, вытертая и отполированная, если обхватить ладонью, то останется всего пара пальцев, двумя руками не взяться даже. Выглядит неказисто, разглядывая молот, говорю я. Да, это грубое оружие, не эльфийское, но в нем есть определенное очарование. Тот кузнец был талантлив, он перековывал металл, наносил руны силой и перековывал его снова. Руны одна за другой погружались в глубину металла, напитывая его энергией. Он бросал работу, брался за нее снова, помогая артефакту родиться в течение десятка лет. Возможно, будь у него больше знания и опыта, он бы смог сделать его еще более могущественным. Должен ли он будет признать меня, уточняю я, усмехнувшись. Конечно, нет, все же это молот простого кузнеца, пусть и талантливого. Вам всего лишь придется, обхватив ладонью рукоять, пролить несколько капель крови на нее и головку молота, чтобы он привязался, поясняет она. После этого, взяв его в руки, вы не почувствуете веса скрытого за ним, а он намного больше, чем кажется, когда вы просто смотрите на него. В руках владельца он будет просто молотом, даже молотком.